Как-то у одного из скинов со второго курса было день рождения. И мы пошли его отмечать куда-то во дворе сидеть. Ну, идем, там какие-то девки, парни, скинов человек 7. Они несут уже бухло, там еду, еще что-то. Мы с Лехой отстали и решили немножко ебнуть Гука. Гуков решили какого-нибудь ёбнуть. Идет группа, их человек 15, наверное, косых. И Лёха делает подсечку тому, что идет самым последним. Тот падает. Я прохожу мимо и пинаю его ногой в живот. Ну, идем дальше вроде как, спокойно. Косой вскакивает, начинает орать что-то. Мы с Лёхой начинаем орать на него, типа, давай, чё ты, блядь, чё выёбываешься? Те 15 все останавливаются, возвращаются, и уже стоим мы двое и 15 гуков. И скины, и все, значит, девки, все стоят метрах в 30 от нас, такие, ребят, пойдем. Но пойти уже нельзя, потому что если мы повернемся спиной, нас начнут пиздить. Это уже 100%, гуки очень агрессивно стали настроены, и их намного больше. Я думаю, вот ну нахера, Леха, ты вот пинал Гука, значит, делал подсечку Гуку, если их 15. И думаю, нахера я его пинал, если их 15. Нам сейчас дадут пизды, я это понимаю. У меня, как обычно, на руке пакетик с учебниками, очки на голове, одет я в бомбер серебряный и штаны камуфляжные. То есть, ну, и драться не очень-то удобно, с одной стороны, потому как пакет очки все это мешает. С другой стороны, ну, не притвориться обычными людьми, а они уже нас просекли, что кто мы, чего мы. Они уже орут фашисты, сволочи, там, милицию вызвать, там, ну, что-то кричат они в разнобой. Но фашисты, сволочи, это уже слышно. Вот. В этот день выпал первый снег. То есть, такой тоненьким слоем лежит, но все белое. Вот только-только выпало, красиво. Подбегает какой-то гук от метро, видать, подошел, и он, эти стоят, а он идет, он в движении, и прям сходу Леху толкает, как-то бьет его в плечо. Ну все, понятно, что драка началась. Первый удар, все понеслось. Гуки прыгают вперед, я отскакиваю назад, одновременно хватая первого же гука за шиворот и бью ему по ебалу. Леха тоже кого-то роняет ударом в челюсть. И все, и начинаем драться. Я не помню как, но драка длилась минуты 3, наверное. То есть просто отскакиваешь назад, хватаешь первого гука того, что к тебе ближе всего, бьешь по ебалу, отскакиваешь. Хватаешь, бьешь по ебалу, отскакиваешь. А они весят столько же, сколько и мы. То есть килограмм под 70, ну, может, 65-70. Но при этом мы все-таки молодые, длинноногие и политически грамотные. И к тому, что агрессивные и в тяжелых ботинках. А они такие пухленькие, небольшого роста, все жирненькие, барыги, торговцы. Ну, что они могут? Ну, то есть, 1-2 удара, и косой лежит. 1-2 удара, косой лежит. И все. Проходит буквально 3 минуты, все, косые начинают съебываться. Я поднимаю руки вверх, такой, Зиг Хайль. Все, победа с Лехой, чих, руки пожали, как охуительно, мы косых въебали. У меня даже пакетик с руки не упал. Я поправляю очки, пакетик взял поудобнее. Этим ребятам, которые должны были впрячься, но стояли в стороне и кричали, ну хватит. Начинаю говорить, ну че вы, блядь, задроты, че скины, что ли, вы че охуели, блядь, вы че стояли-то там, че вы ушами хлопали, гондоны, смотрите, как надо. Ну, то бишь, полностью праздную победу. Но тут от метро бежит еще 15 гуков. И все те 15, которым мы дали пизды, они тоже возвращаются. Вот здесь началось страшное, потому что против 30 вдвоем драться вообще нереально. Здесь, я помню же, только косые лица мелькают. Удар упал, удар упал, удар упал, удар упал. У меня, они на мне разорвали бомбер, ну, то бишь, молния разошлась. Под бомбером у меня только майка и подтяжки. И, в общем, одного гука бью по ебалу, он хватает меня за подтяжку, я его еще раз бью по ебалу, он падает на колени, но не отпускает подтяжку, я не могу отскочить, меня окружают уже толпой. Я ему бью по еблу ногой, он падает. подтяжку не отпускает. И все, мне деться некуда, я не могу вырваться. Со всех сторон идут удары, уже сыпятся просто. Я падаю на этого косого, думаю, так, ну надо закрываться как-то. Переворачиваюсь на спину и им прикрываюсь. То есть нас бьют уже обоих, там, сука, сволочь, убивать, фашист, убивать. И через буквально там 30 секунд его с меня просто сдирают. Кто-то его вытащил, и все. И я лежу на спине, меня долбят ногами косые. Там какие-то ремнями пытаются бить ногами. Ну хорошо, у них ботинки мягкие, и ремни не пряжки заточенные, а так хуйня какая-то. За их спинами я вижу, какие-то ноги мелькают туда-сюда в голубых джинсах. Вот. Как потом оказалось, это Леха, который убегал от 20 косых. Так, отбежит кого-нибудь, положит, опять отбежит, положит, отбежит, положит. Точнее, нет, Леха убегал где-то от 10, и 20 меня пиздило. То есть вот так вот поделились они. Это потом мы у сторонних наблюдателей выяснили. То есть Леха, в общем-то, помочь мне ничем не может, но и не убегает. А они его не могут завалить. Я в это время вытанцовывал на спине такой брейк-данс, пытался отбиваться от них ногами, руками, в то же время как-то закрыться хочется, и, блядь, и деться некуда. Мозг уже смирился практически с тем, что меня сейчас убьют, и только мысль, ну давайте быстрее, хули вы дурью-то маетесь. Но при этом тело не сдается и дальше отбивается. И через некоторое время я понимаю, что я уехал уже довольно далеко от того места, где меня завалили, и бьют меня ногами только 4 гука, а я еще в сознании и в силах. Я понимаю, что вот сейчас шанс есть. Я вскакиваю на ноги, тут же еще 3 гуков убегает, один стоит в стойке. Я бью ему по ебалу, он падает ногой в живот, он просто джух и на четвереньках съебывается. Че, суки, зехаль! И теряю сознание. В себя пришел, ну, через там, может, пару минут. Все ебло разбито. Я головой лежу у девочки на коленях. Девочка меня гладит по голове, снегом протирает. Первокурсница. Пошли все-таки на день рождения. Идем, я рассказываю, какие гондоны и сыкуны те, кто не впряглись. Они говорят, что впрягаться было бессмысленно. Там 20, там 30 этих гуков нападали. И на тебя только 20, но шансов вообще не было, и зачем это нужно? Мы с Лехой чувствуем себя просто бессмертными чемпионами. Идет какой-то косой, такой, блядь, никто его не трогайте, не трогайте его. Схватил, давай его долбить, он под машину залез. Идем дальше, в подъезд пришли. Я сел на ступеньки и понимаю, что у меня пиздец, спина повреждена, все болит, тошнит. Девочка вроде как бы и погладить меня лезет, там я понимаю, что можно с ней что-то позитивное сделать. Не то, чтобы я не хотел Ольге изменить, этой мысли у меня даже и не было, просто я понимаю, что мне просто хреново. Ну, посидел немножко, говорю, ладно, поехал я домой. Приехал, принял ванну, мне еще хуже стало, лег, поспал пару часов, просыпаюсь, чувствую, встать вообще не могу. Спине пиздец.